1.2. Прошло 8 долгих месяцев после моего нежданного визита в легавку. Достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей горькой судьбе. Вскоре после того происшествия мы с Эленор переехали в наш новый дом в окрестностях Блумингтона. Усадьба просторная. Тут у нас амбары, конюшни, большой парк, груши, теннисные корты, бассейн и дюжина слуг и тирантов, включая и Фреда. Здесь по-настоящему красиво, и все наши 80 акров накрывает собственный купол. Он расположен внутри Блумингтонского, но от него не зависит. Такой пузырь в пузыре. Самое место, чтобы растить ребенка советника трех дисциплин. Главное здание построено из местного известняка еще в прошлом веке. Эленор и я мечтали о таком доме. Но теперь, когда мы живем здесь, я почти все время просиживаю в подвале, потому что солнце вредно для моей обожженной кожи. Есть много и с удовольствием я теперь тоже не могу. Мне легко повредить себя как снаружи, так и внутри. По ночам я плохо сплю, а через час после подъема все суставы уже начинают ныть. Я потерял обоняние и стал туговат на ухо. Во рту постоянный привкус меди, в черепе тупая пульсация. Когда ложусь спать, тошнит, встаю, снова тошнит. Доктор говорит, что со временем, когда организм привыкнет, мне станет лучше. Но здоровье мое теперь целиком зависит от меня. Молекулярные гомеостаты больше не будут полировать мои клетки, о мышечных тонировщиках и ингибиторах жира тоже придется забыть. Не посещать мне больше молодильную клинику, где исправляют возрастные дефекты. Скоро я начну понемногу грузнеть, слабеть, лысеть, стареть одним словом. Дату смерти от меня отделяют уже не тысячи лет, а десятки. Это не должно было стать для меня таким уж шоком. Ведь во времена, когда я родился, все люди так жили. Да, но с тех пор все человечество погрузилось на лайнер и отплыло к берегам бессмертия, бесцеремонно выкинув за борт меня. Поэтому я сижу в своем темном сыром подвале, покрываясь мучнистой бледностью, прибавляю в весе, 20 фунтов уже, выдергиваю волоски из бровей и смотрю, как они сгорают. Я не дуюсь и уж, конечно, не придаю жалости к себе, как говорит Эленор. Я размышляю. Нам, художникам, это свойственно – размышлять. Другие, более активные личности, видят в этом эгоизм, одержимость, даже нарциссизм. Поэтому мы предпочитаем размышлять в одиночестве. Размышляю я, однако, не об искусстве или упаковочном дизайне. С дизайном я распростился навсегда, точно знаю. Непонятно пока, чем я буду заниматься в дальнейшем, но эта глава моей жизни окончена. Мне это нравилось, я достиг в этой области вершин мастерства, но теперь все. Я размышляю об участи, которая выпала на мою долю. Интуиция подсказывает, если я осознаю это в полном объеме, то пойму и то, как жить дальше. Я выдергиваю из брови еще один волосок. Крошечный корневой пузырек вспыхивает, как стародавняя спичка. Искорка света в моей пещере. «Генри», — шепчу я, как будто загадываю желание. Волосок шипит, сгорает, обжигает мне пальцы, и я поневоле бросаю его. У меня уже все пальцы обгорели от этой игры. Я страшно скучаю по Генри. Мне кажется, что вместе с ним от твоего мозга отхватили приличный ломоть. Я не знаю, как глубоко он вошел в мою психику, не знаю, где кончаются мои мысли и начинаются его. Теперь, когда я задаю себе какой-то вопрос, никто мне не отвечает. Зачем он это сделал? С чего ему вдруг взбрело оказать внукуру сопротивление? Разве машинный интеллект может быть задиристым? А вдруг он сознательно пожертвовал собой ради меня? Сообразил, что этим поможет мне бежать? Или решил защитить нашу неприкосновенность единственным доступным ему способом, уничтожив себя? Живой архив моей жизни погиб, зато не попал в любящие руки внукора. Моя малая смерть стала причиной других головных болей. Мой брак распался, имущество под арестом, счета, привилегии, членство в различных обществах – все недействительно. Весть о моей смерти разнеслась по свету мгновенно. Тысячи банков данных записали меня в покойники, а этот статус отмене не подлежит. В тот же день во всех сетях вышли автонекрологи с кадрами расправы, учиненной надо мной в четырех углах. Во всех базах значатся даты как рождения, так и смерти. Интересно, что ни один некролог, ни одна биосводка не упоминают о моем прижигании. Мой голос и моя сетчатка, когда я пытаюсь ими воспользоваться, поднимают тревогу. Юристка из кабинета сумела восстановить большинство моих главных счетов, но факт моей кончины слишком глубоко впечатался в мировые информационные сети, чтобы изгладить его полностью. Юристка вообще-то предложила для моей новой служебной системы программу, чтобы вносить исправления постоянно. Она и весь прочий кабинет выражают готовность заняться образованием моего пояса, как только я вставлю в него личностную капсулу. Капсула определенно понадобится, если я решусь вылезти из подвала. Но я пока еще не готов завести себе нового друга. Я выдергиваю еще один волосок и говорю при его огоньке: «Эллен. Мы живем здесь, как в крепости. Эленор говорит, что мы можем пережить любую атаку. Моби, биологическую, химическую, обыкновенную или ядерную. Ей хорошо в поместье. Здесь она отдыхает после долгого трудового дня, радуется собственному клочку планеты Земля, лелеет свою крошку Эллен». Все положенные инстинкты воспряли Вэл и без помощи материнской смеси. Она без ума от своего материнства. Эллен не покидает ее мыслей. Будь ее воля, Эл все время проводила бы в детской реально, но долг советника отзывает ее из дома. Поэтому она запрограммировала в реальном времени голограмму Эллен и всегда держит ее в периферическом поле зрения. Изображение доступно одной только ей. Бесконечные совещания и неизбежные деловые обеды больше не занимают ее внимание целиком, а время в автобусной кабине при переездах из города в город не пропадает впустую. Она тайно следит за тем, как Дженни кормят и купают ребенка, как возят в колясочке вокруг рыбного пруда. И постоянно дает Дженни указания, направляет, не давая им занять слишком много места в сердце малютки. Дженни у нее четверо. Без приколотых к униформе табличек я не отличил бы одну от другой. Они сменяются попарно через 12 часов, передавая ребенка как эстафетную палочку. У меня, похоже, есть своя свита, контингент из 4 рас. Фред Лонгенштейн, с которым я познакомился в день моей малой смерти, и еще трое. Я здесь не узник, и в их обязанности входит охрана поместья, советника Старка и ребенка, а не слежка за мной. Но я заметил, что один всегда держится где-нибудь в пределах видимости, особенно если я приближаюсь к детской. Это со мной не часто случается. Эллен красивый ребенок, но я не имею желания с ней возиться, да и всему дому, по-моему, легче дышится, когда я сижу у себя в подземелье. Вчера вечером одна из Дженни позвала меня обедать. Я что-то надел на себя и присоединился к Эл в солярии рядом с кухней, где она предпочитает есть последнее время. За стеклянной стеной тихо падал в сумерках густой снег. Эллен на ковре исследовала новую игрушку. Эленор наблюдала за ней. Эл обратила ко мне сияющее лицо. Я не просиял ей в ответ, но она взяла меня за руку и усадила рядом с собой. «А вот и папаша пришел», — оповестила она. Эллен весело что-то прощебетала. «Я знал, чего от меня ожидают. Мне предписывалось обожать девочку, любоваться ее совершенством и умиляться. Я старался. Я честно хочу, чтобы все было как надо, потому что люблю Эл и стремлюсь нести статус родителя наравне с ней. Поэтому я смотрел на Эллен и размышлял о чуде и таинстве жизни. Мы с Эл уже не получимся на холодных ветрах эволюции в самом конце человеческой цепи», — говорил я себе. «Мы обрели почву, выковали новое звено. Теперь мы держимся не только за прошлое, но и за настоящее. Мы создали будущее во плоти. Я думал, что хорошо подготовился, но Эл видела меня насквозь и знала, как все это мне безразлично. Однако обострять она не стала и даже дала мне подсказку. Правда, она красивенькая? Очень. И умненькая. Умнее не бывает. Позже, когда блистательный символ ее новой веры уложили спать под бдительным оком ночных Дженни, Эл пожурила меня. «Неужели ты такой эгоист, что не можешь признать Эллен своей дочерью? Раз не от тебя, то вообще не надо. Я знаю, что с тобой поступили несправедливо, просто дерьмово, и мне очень жаль. Правда жаль. От всей души бы хотела, чтобы меня взяли вместо тебя. Может, в следующий раз они будут поточнее? Доволен теперь?» Мы оба знали, что она ошибается. На нее покушаться никто и не думал. Просто Эллен пряник, а я кнут. Кто-то предельно ясно обозначил условия ее коронации. Шаг вправо, шаг влево, и можешь лишиться всего. Мое патетическое присутствие должно всего лишь напоминать ей об этом факте. «Не надо, Эл, не говори так. Я ничего не могу поделать с собой. Дай мне время». Ночью Эленор напросилась ко мне в постель. Раньше у нас была выдающаяся сексуальная жизнь. Секс был для нас игрой, состязанием, способом говорить правду, удовольствием. Теперь это просто работа. Пенис у меня повреждается от самых умеренных телодвижений. Сперма обжигает канал, когда я кончаю. Я, конечно, использую специальные презервативы и смазки, иначе сжег бы интимные части тела и Эллы себе. Но нам обоим все равно некомфортно. «Надо же, какой ты горячий», — шутит Эл, но это никого не обманывает. В эту ночь мы тоже занимались любовью, но я прервался, не кончив. Эл попыталась вернуть меня, взяла мой зачехленный член в руки. «Не трудись», — сказал я, — «оно того не стоит». Когда среди ночи я встал и отправился к себе в темницу, Эл проснулась и прошептала: «И можешь ненавидеть меня, если без этого нельзя. Но, пожалуйста, Сэм, не надо винить ребенка». Я запрашиваю свой новый пояс о среднем количестве волос в бровях человека моей расы, пола и возраста. Простой энциклопедический поиск вроде этого ему под силу. 550 на каждую бровь, отвечает своим бесполым голосом пояс. Итого 1100. Вполне достаточно для моих изысканий. Я выдергиваю еще один и говорю. Вина. Надо же мне обвинить хоть кого-то. Кто-то должен за это ответить. Но кто? Эленор обвиняет неизвестного благодетеля. Того или тех, кто способствовал ее неожиданному возвышению. Они с кабинетом запустили частный проект под названием «Розыск НБ». В основе его лежит мозаичный анализ, призванный обнаружить подпись этого загадочного объекта. Используется техника массового просеивания, давно применяемая во внутреннем корпусе. Только материалом для исследования служат не террористы и диссиденты, а правящая элита. Эл потратила целое состояние, скупая литрами нейрохимическую пасту для подкрепления и без того уже необъятной ментальности кабинета. Генри нипочем сейчас не справился бы с ними. Из того немногого, чем Эленор поделилась со мной, я понял, что кабинет разбирает посекундно деятельность самых выдающихся личностей на планете. Их насчитывается 5000. Учитывая уровень безопасности в нашем поместье, других влиятельных лиц охраняют ничуть не хуже, а такая слежка должна стоить больших трудов. Тем не менее, Эл уверяет меня, что когда модель будет готова, то звенья определенной цепи событий приведут нас прямо к источнику. Она говорит, что этим следовало заняться еще несколько лет назад. Типичный случай паранойи, по-моему. Эл во всем винит НБ, а мне кого прикажете обвинять? Хороший вопрос, на который я пока не нашел ответа. Если НБ, дергающий Эл за ниточки, существует, то он, по крайней мере, честно предупредил нас. В эту имперскую игру с высокими ставками мы входили с открытыми глазами. Пожалуй, мне, следуя священной традиции всех исторических жертв, нужно во всем винить самого себя. Я выдергиваю еще один волосок и говорю «Фред». Этот раз Фред Лонгенштейн не перестает меня удивлять. Раньше у меня не было никаких отношений с клонами. Они в конце концов чисто служебный класс общества. Они взаимозаменяемы. Они обслуживают нас в магазинах и ресторанах, стригут нас. Выполняют работу, которую мы выполнять не можем, но машинам доверять не хотим. Как вообще можно отличить одного Хуана или Джерома от другого? Или о чем с ними говорить? Полей, пожалуйста, вон там, Келли. Какая погода там наверху, Стив? Но Фред наш раз не такой. С самого начала он принес мне фрукты и сухарики, укрепляющие пищеварительный тракт, солнечные очки, успокаивающие кремы для кожи, шляпу с козырьком. Я, кажется, по-настоящему интересую его. Он даже приходит ко мне поболтать после смены. Не знаю, почему он такой внимательный. Может, он так и не отправился от шока первой встречи со мной, только что обожженным страдальцем. Может, он сознает, что я здесь больше всех нуждаюсь в его защите. Когда я собрался возобновить секс с Эленор, и мне понадобились специальные изоляционные презервативы, мой новый слуга не нашел их ни на одном шоп-сайте, включая салоны медтехники. Я попросил Фреда. Он сказал, что знает такое место и что-нибудь мне принесет. На следующий день он пришел с целым фирменным пакетом. Чего только там не было для клеточников вроде меня. Витамины, мази, зубная паста против накипи, наколенники, налокотники. Штук 200 презервативов. Фред подмигнул мне, кладя их на стол. И еще какие-то товары, которые он скромно оставил в пакете. Заглянув туда, я увидел флаконы с духами и одеколоном, шариковые дезодоранты, освежители воздуха, поглотители неприятных запахов. «От меня что воняет?» – спросил я. «Как в комнате, где кошка нагадила Мар, вы уж не обижайтесь». Я поднес руку к носу, но ничего не унюхал. «Если от меня так несет, как же Эленор жила вместе со мной столько времени? Ела со мной, спала и ни словом об этом не заикнулась?» В пакете лежали еще зубной эликсир и жевательная резинка. «Изо рта тоже воняет?» Фред скосил глазами, надул щеки. Я поблагодарил его за покупки и особенно за откровенность. «Не за что, Мар, просто я рад, что вам стало лучше». Интересно, все ли расы так сострадательны? Трое других наших охранников такими не кажутся. Компетентное, исполнительное, бесстрашное – это да. Но вот насчет сострадания. Мне неудобно спрашивать Фреда о характеристиках его типажа. Я помалкиваю и принимаю его доброту с готовностью утопающего.